Глава 80. Твердый грунт. Так вот, вначале это казалось бредом. В самом начале, в первые секунды. Потом вспоминалось, как Ахернар подобрали в Трансваале. Отпечатанная фраза насчет авиации, о том, что она блокирована в пределах 150 км. И главное, на чем их оттуда вывезли. Это было что-то красивое. Смесь летающей тарелки с американским вертолетом последнего поколения. Вначале Герман, да и все остальные, так и подумал, что это очередная мечта заокеанского милитаризма, воплощенная в пулестойком пластике. Но оказалось не так. По всей видимости, там, в покинутой Германом и остальными России, наконец научились хранить секреты. Вернули на место старое качество умных людей, беречь идею от сглаза до воплощения в явь, да и после демонстрировать не всем, держать новейший бронепоезд на запасном пути. По крайней мере, Герман Минаков не слышал о подобном транспортно-боевом вертолете-универсале. Нигде, ни на каких международных аукционах он не выставлялся. Лет за 20 до того это стало бы делом неслыханным. Тогда на внешний рынок несли все, что ни попадя, вплоть до чисто умозрительных решений. Вот мы, мол, чего могем. Точнее, смогли бы, если бы вы нас спонсировали и накормили. Полный расклад перед конкурентами. И обходили, естественно. Сейчас ясно наблюдалось, что дело поставлено по-другому. Кто знает, может... Эта чудесная машина являлась не единичным экземпляром русских умельцев, когда-то подковывающих блоху, а рядовым звеном огромной серии. Но Герману все-таки не верилось. Неужели наконец научились обеспечивать своих, а уж потом раздаривать иностранцам? Хотя, вполне может быть, все равно не научились. Ведь, по сути, сейчас они находились очень-очень далеко от мамы родины. Аж в другом полушарии, где лето и зима меняются местами.